Глава 12. Братья и сестры. Как прекращать ссоры? Дети одних родителей, братья и сестры, остаются совершенно нормальными, пока не сойдутся вместе. Сэм Левинсон, юморист, писатель и младший из 10 детей. Я готовила ужин, когда клацнул замок входной двери. Муж вернулся с ночной смены. Однако вместо громкого радостного приветствия я услышала его приглушенный полушепот. Я слегка разнервничалась. Уж не привел ли он к ужину нежданного гостя? Все это время я оставалась с детьми одна и измучилась. Я с нетерпением ждала встречи с Майком и не хотела видеть посторонних. Я пошла к двери и услышала незнакомый женский голос. Мой благоверный что-то говорил, гостья кокетливо смеялась. Мне скрутило живот. Как громом пораженная, я застыла на месте. Майк чуть помолчал и воскликнул: «Посмотрите-ка, кого я привел!» Прибежали дети. Рядом с моим мужем стояла эффектная женщина. Он обнял ее за талию, привлек к себе. Красавица с обожанием смотрела на Майка. Он повернулся ко мне и с глупой улыбкой сказал: «Разве она не прекрасна?» «Ну как? Впечатляет?» Держась за руки, они подошли ко мне. «Дорогая, это Далия, поздоровайся. Ты только посмотри, какая красавица!» Я подумала, что, возможно, заболела. Затем рассудила: это, конечно же, шутка, просто очень-очень глупая и очень-очень плохая. Но это же шутка? «О чем ты говоришь?» — ответила я тихо. «Я даже смотреть на нее не могу. А что это за чемоданы?» «Я же говорил тебе, что приведу кое-кого особенного. Она переезжает к нам». Следующие 2 недели прошли как в тумане. Я была в шоке, когда друзья приехали поздравить моего мужа и меня с пополнением в семье. Дали и дарили красивые подарки, и все говорили, какая она красивая. Я чувствовала себя невидимой. Старалась подольше побыть на кухне, чтобы не выходить к гостям. Все это было невыносимо. Я ненавидела эту парочку. Я и сейчас с ненавистью пишу об этом. От одной мысли о сопернице в жилах стынет кровь. Майк прочел и сказал, что чувствует себя виноватым. Этот эпизод я выдумала, вдохновившись работой Адель Фабер и Элейн Мазлиш. В их книге «Братья сестрам не соперники» приводится шутка о мужчине, который привел домой вторую жену. Это заставляет задуматься, как тяжело приходится малышам, когда мы приносим из роддома младшего братика или сестричку. Это может вызвать шок. Никакая подготовка не сработает на 100%. Ничто не смягчит чувство потери части родительской любви, ведь теперь она достанется еще кому-то. Никто не хочет делить любовь. Так почему же мы думаем, что детям легче в такой ситуации? Многие маленькие мальчики и девочки когда-то были для своих родителей центром вселенной. А потом появился крохотный незнакомец и поставил под угрозу все самое дорогое. А теперь спросите меня, почему же братья и сестры соперничают? Почему мои дети дерутся? У этого соперничества эволюционные корни. В царстве животных многие новорожденные, от птенцов орла до детенышей гиены, гибнут в первые месяцы жизни. В борьбе за выживание их убивают братья и сестры, чаще старшие. Дети в плане выживания почти полностью зависят от родителей. Когда рождается братик или сестричка, для малышей остается меньше места в гнезде. Мы считаем, что первенец должен разделять нашу привязанность к младшему ребенку. Мы компрометируем себя тем, как хлопочем обо всех нуждах новорожденного. Если бы мы подумали о бабуине, о его жизни в стае, то легко представили бы, каково это — быть вытесненным. Молодой бабуин почувствует опасность и оценит внезапную конкуренцию примерно так. Если мама любит его больше, чем меня, то меня могут бросить. Если что-то произойдет, то кого мама спасет в первую очередь? Спросит бессознательная малыша, то есть древний мозг, запрограммированный сотни тысяч лет назад. Когда мы приносим домой другого ребенка, дети чувствуют страх и по-настоящему обижаются. Конкуренция может оказаться очень жесткой. Вспомните кошмарную ситуацию, когда мужчина приводит к жене соперницу. Кто же сдаст любовь без боя? А что бы вы сделали? Сразу же вытолкали за дверь? Окатили презрением? Больно толкали локтем при каждом удобном случае? Отнимали все хоть сколько-то ценное? Ввели жесткий запрет на совместный досуг, например, игры? Твердили бы, что она никому не нужна и пусть убирается? Разыгрывали спектакли, чтобы привлечь внимание мужа? Любовь — это чрезвычайно сильная эмоция. Она дает ощущение безопасности. Если нас любят, мы чувствуем свою значимость. У ревности обратный эффект. Наблюдая, как мама целует и обнимает новорожденного, малыш испытывает негативные, болезненные эмоции. Обида может быть очень сильной. Мы стараемся как можно лучше подготовить детей к встрече с новым членом семьи. Рассказываем о младенце, просим гладить мамин живот, разговаривать с ним. Кто-то берет ребенка на УЗИ и даже дарит подарки от лица будущего младшенького. Но ничто никогда на 100% не подготовит к появлению в доме еще одного обитателя. Не ждите, что малыш ему по-настоящему обрадуется. Прибавление в семье может изменить мир для каждого из нас, а не только для детей. Не случайно эта тема стала предметом тысяч тревожных дискуссий в сети по всему миру. Приведу три основных факта, которые все мы должны четко осознавать. Первое. Соперничество детей в семье — это нормальная реакция. Следствие эволюционного принципа «выживает сильнейший». Второе. Если в семье больше одного ребенка, она почти наверняка столкнется с этой проблемой. Третье. Мы поступаем правильно, если создаем в семье мирную обстановку, чтобы в будущем сделать детей настоящими друзьями. Как же прекратить борьбу? Сначала давайте рассмотрим основные причины таких конфликтов и выясним, почему некоторые дети ссорятся чаще. Возможно, вы иногда спрашивали себя, почему мои дети дерутся чаще, чем другие? Возраст. Если разница в возрасте между детьми хотя бы 3 года, то соперничество будет выражено не столь остро. Во-первых, в течение первых 3 лет жизни старший ребенок всецело пользовался вниманием родителей. Во-вторых, 3-летке больше интересна собственная самостоятельность, поэтому он или она с радостью возьмут на себя какие-то обязанности, помогут сменить подгузник или приготовить малышу еду. Если же малышу 1 или 2, о такой самостоятельности речи не идет. Ему нужна ваша помощь даже, чтобы покушать и сходить в туалет. Такой ребенок, естественно, может обидеться на недостаток столь необходимого родительского внимания. В начале 1900-х годов стоматолог Уэстон Прайс изучал примеры крепкого здоровья и оптимального питания. Он много путешествовал, посещая сообщества и племена по всему миру. Уже первые исследования показали, что во многих традиционных культурах между рождением детей нередко выдерживается естественный 3-летний перерыв. В традиционных культурах женщины могли дольше кормить грудью. За 3 года организм восстанавливался, женщина восполняла потери, связанные с родами и вскармливанием. Мы живем в современном мире и не станем ждать. Это для нас слишком большая роскошь. Но, конечно, иногда все происходит словно само собой. Я рожала в 41 и 43 года. Оба ребенка зачаты спонтанно. Я, конечно, не могла позволить себе такую роскошь, как выбор времени родов и промежутка между ними. Но сейчас понимаю, лучше бы у моих ребят была разница в возрасте побольше. Подсластим сказанное. Исследования показывают, что погодки, когда вырастут, скорее всего, станут очень близкими друзьями. Но их воспитание может стать для вас серьезной проверкой на прочность. Пол. Пол тоже влияет на уживчивость. Однополые дети, особенно мальчики, будут соперничать и ссориться значительно чаще. Психолог, автор книги «Воспитание мальчиков» Стив Бидлф пишет: «Мальчики в возрасте около 4 лет бывают особенно энергичны. Примерно в это время их организм выделяет лютеинизирующий гормон, который связан с тестостероном и воздействует на яички, готовя их к половому созреванию. Хотя эта тема еще плохо изучена, родители обычно замечают в этом возрасте всплеск активности». Здесь же Стив Бидлф пишет о различиях в развитии речи. В 4 года мальчики начинают по-настоящему взрослеть. Часто это выражается в растущей потребности двигаться и действовать. Жизнь бросает серьезный вызов родителям. Им нужно найти для своих мальчиков и девочек способы выплеснуть физическую энергию безопасно, не нарушая общественных правил. При этом взрослым следует постоянно поддерживать контакт с детьми и понимать их чувства. Малыши должны знать, что их любят. На протяжении всей жизни мужчины сталкиваются с проблемой выбора собственной линии поведения. Им нужно понять, что можно быть энергичным и неопасным, сверхактивным и вдумчивым, авантюрным и ответственным. Некоторые исследователи проанализировали поведение 4-5-летних детей и выявили, что мальчики и девочки играют и общаются по-разному. Непростой родительский опыт. Элли, мама 5-летних близнецов. Родители могут оценить разницу между мальчиками и девочками и понять, что отличаться — это нормально. Мы так не хотим вешать на детей гендерные ярлыки, что отрицаем очевидное. А ведь у детей явно разная потребность в энергичном движении. Есть заметные особенности в обучении, освоении навыков и так далее. Поэтому моя дочь сядет рисовать, читать и писать, а ее брат-близнец решительно против таких занятий. Он хочет бороться и двигаться. Дети слишком рано идут в школу, и она подавляет. Я хочу, чтобы у моего сына все было хорошо. Но куча проблем наваливается и растет, как снежный ком. Когда школу закрыли на карантин и ввели дистанционное обучение, мой сынишка оказался под двойным прессингом. На него давили школа и я. Я заставляла его сидеть, кричала, требовала, чтобы он выполнил задание, умоляла постараться. В итоге мы оба рыдали от гнева. Я за доброжелательное воспитание и дисциплину. Я понимала, что все это неправильно и непродуктивно, но каждый день возвращалась в замкнутый круг. Разговор с Кейт напомнил мне то, о чем я знала. Мой сын не был готов к таким нагрузкам. Он был мальчиком, бабуином. В свое время он займется учебой, позже, когда станет любознательным. Мой малыш был нормальным. Я вздохнула с облегчением. Близкие по возрасту дети разного пола тоже могут бороться, особенно если мальчик младше. Мой маленький сын на 2 года младше сестры, но почти такого же роста. Он постоянно стремится узурпировать ее место в иерархии. Мы не хотим, чтобы один ребенок постоянно пытался взять верх над другим. Это нехорошая тенденция. Она мешает выстраивать здоровые отношения друг с другом, с родственниками, знакомыми. Эти конфликты могут сказаться и на будущей взрослой жизни. Темперамент. Отношения между детьми зависят еще и от темперамента. Малыш-экстраверт любит шумные и энергичные игры, а его брат или сестра, возможно, предпочитают тихие занятия в одиночестве. Мы знаем, что от типа темперамента зависит качество общения, поэтому одни люди хорошо уживаются друг с другом, а другие никак не могут наладить контакт. Когда я стала мамой во второй раз, моя подруга, опытный психотерапевт, посоветовала не переделывать детей, а помочь им найти что-то общее во время игры. Экстраверту нужно управлять эмоциями и энергией. Пусть учится контролировать свои импульсы во время игры. Интроверт почувствует себя увереннее, если мы поможем ему обрести голос и заговорить. Для этого нужно уделять детям время, давать им простор для игры. Установите открытые доверительные отношения. Поощряйте выражение чувств. Пусть они испытают весь их спектр. Так вы дадите малышам прочувствовать полноту жизни. Отмечу важные нюансы. Нужно работать с характером каждого ребенка по отдельности и уважать его таким, какой он есть. Дети дерутся из-за чего угодно. На первый взгляд поводом может показаться игрушка, еда, привилегия нажать кнопку в лифте. А в чем настоящая причина ссор? Малыши не конфликтуют из-за непослушания, ведь его не существует. Просто ребенком вновь управляет бабуин. Горячие точки в отношениях братьев и сестер. Первое. Собственничество. Говорят, что делиться значит заботиться. На самом деле это не так. По крайней мере, для деток до 3 лет. Если очень маленького ребенка заставить поделиться, он может пережить стресс. Хизер Шумейкер, автор книги по воспитанию «Не делиться — это нормально», рассуждает так. Традиция совместного использования вещей предполагает, что дети по первому требованию отдадут просимое. Однако мы сами так не поступаем. Представьте, что вы говорите по телефону, а кто-то подходит и просит или забирает его у вас со словами «Мне нужно позвонить». Вы разозлитесь? Став взрослыми, мы надеемся, что люди в такой ситуации будут ждать своей очереди. Мы можем одолжить телефон другу или незнакомцу, и даже с радостью, но мы хотим, чтобы они подождали, пока мы сами закончим разговор. То же происходит с детьми. Позвольте малышу оставить игрушку у себя, пока он не наиграется. Для ребенка делиться значит использовать по очереди. Главное, чтобы эта очередь была под его контролем. Чтобы сработал механизм прекращения ссоры, родитель должен помочь ребенку решить, когда нужно делиться. Не стоит говорить малышу с игрушкой в руках: «Через 5 минут наступит очередь Арабеллы». Мы задействуем внутренний механизм прекращения ссоры и помогаем детям использовать мягкие границы. При этом они должны учиться сочувствию. Хорошо, если малыш поймет, что для сестры игрушка тоже важна. Он может сказать, например: «Арабелла, я отдам ее, когда наиграюсь». Мы поговорим об этом более подробно, но сейчас давайте напомним себе, почему маленькие дети могут испытывать страх, если их заставляют отказаться от чего-то приятного, интересного, а может и необходимого в данный момент. Мы уже знаем, что их мозгом, особенно до 3 лет, управляет эволюционный механизм выживания. Он подсказывает, что достаточное количество пищи или имущества может гарантировать жизнь. Так почему же дети должны добровольно отказываться от своих преимуществ? Вспомним случаи, когда вроде бы на пустом месте детвора заливается слезами или истерит. причины могут ставить взрослых в тупик. Кому-то дали синюю тарелку, а кому-то желтый мяч. Этого достаточно для скандала. Мой муж в таких случаях выходил из себя. Я же попросила его взглянуть на проблему с точки зрения двух молодых бабуинов, движимых инстинктом выживания. Братьям и сестрам эти вещи кажутся очень важными. Он посмотрел на меня и сказал: «Верно. Давай просто купим два одинаковых и решим проблему. В общем, разрядите напряженную атмосферу. Поступите так же. Если ваши крошки конфликтуют из-за мелочей, не переживайте. Остановите ссоры, купив по две одинаковые вещи. Две синие тарелки, два желтых мяча, одинаковые пижамы и все то, о чем они спорят». Мой друг Стив Манн написал блестящую книгу по дрессуре «Щенки. Простая и ловкая дрессировка». В ней он замечает: брать контроль над обстановкой — это как раз то, что позволит предотвратить нежелательное поведение. Неприятно так говорить, но это относится и к детям. Воспитывая сынишек и дочурок, нельзя упускать контроль. Точно так же, как мы забираем обувь у щенка, можно забрать и то, из-за чего ссорятся дети. Чаще всего бывает очень просто устранить источник ссоры. В 4 или 5 лет дети захотят большей независимости, попытаются проявить свои личные качества. Тогда вы позволите им выбирать одинаковые вещи или разные, подчеркивающие индивидуальность. Так будет развиваться их самоощущение, чувство, что они могут быть самими собой, делать здравый выбор и устанавливать границы. Здесь будет полезен семейный договор из 8 главы. Зафиксируйте в нем выбор или решение детей в виде картинки или записи. В будущем при необходимости можно будет сослаться на документ. У Клеменси синяя чаша, у Уилбура красная. Дети могут очень сильно привязываться к игрушкам и вещам, вкладывают в общение с ними массу эмоций. Эта идея отлично представлена в образе Бонни из 4-й истории игрушек. Девочка была очень привязана к вилке, которую превратила в игрушку, и не могла обходиться без ее компании. Она вложила в эти отношения весь свой эмоциональный капитал. В жизни малыши могут испытывать к любимым вещам такие же чувства. Давайте будем достаточно мудрыми, чтобы уважать их. Если ребенок не хочет отдавать свою игрушку, он и не должен этого делать. Даже если его об этом попросят. Пожалуйста, поддержите своего малыша. Не заставляйте его делиться. Тому есть несколько причин. Первое. Это внесет негатив в ваши отношения с ребенком. Он может увидеть в вас недруга, потому что не получил поддержки, когда так в ней нуждался. Второе. Встав на сторону другого ребенка, вы подтвердите худшие опасения малыша, покажете, что больше любите братика или сестричку. А это, кстати, лишний повод для детских обид и конфликтов. Третье. Ваше чадо получит сигнал, что его потребности не так важны, как чьи-то еще. Мы хотим, чтобы дети стали великодушными и добрыми. Мы хотим, чтобы они замечали и признавали потребности других и сопереживали им. Мы не хотим, чтобы они по чьей-то просьбе вынужденно отказывались от важных для них вещей. Мы не хотим, чтобы во взрослой жизни они ставили чужие нужды выше собственных. И еще раз подчеркну, нельзя заставлять детей отказываться от ценного для них имущества просто потому, что кто-то другой положил на него глаз. В противном случае мы фактически заявляем малышу, что его потребности не столь уж и важны. Итак, чего мы хотим достичь? Мы хотим воспитать в нашей детворе определенные качества. Сочувствие. Достаточно чуткий ребенок заметит, хочет ли другой отдать свою игрушку. Контроль над импульсивным поведением. Ребенок, заинтересовавшись какой-то вещицей, не станет грубо ее выхватывать, а попытается договориться. Навыки командной работы. Ребенок поймет, что от его щедрости могут выиграть и он сам, и другие люди. Дипломатические способности. Ребенок сможет обосновать свою позицию, убедить других в своей правоте, не поступаясь собственными интересами. Такие дети вырастают чуткими, щедрыми и уверенными в себе. Но до 5 лет большинство малышей не в силах самостоятельно развивать такие способности. Так как же нам изловчиться балансировать на этом канате? Обратимся к примеру из жизни. 4-летняя Клеменси играет с куклой. 2-летний Уилбур подползает и хватает ее. Малышка вопит: «Мамочка, он забрал мою игрушку!» Затем она сердито ворчит: «Мое!» и выхватывает куклу. Оба кричат. В таких ситуациях я использую метод СПУ. Приседаю, чтобы не нависать и не давать бабуину лишний повод для беспокойства. Смотрю Клеменси в глаза, чтобы общаться, обходясь минимумом слов. Теперь я могу сказать, что вижу. «Клеменси, я вижу, ты расстроена. Ты злишься, потому что Уилбур забрал твою игрушку?» Она кивает и быстро успокаивается, потому что ее чувства признали и поняли. Уилбур плачет. «Признаем проблему. Уилбур, тебе нужна была игрушка?» Теперь он тоже чувствует себя увиденным и услышанным. «Я сочувствую. Он хотел поиграть. Но есть же граница». Я мягко произношу минимум слов, уверяя, что он не может забирать игрушку у сестры. «Ты хотел взять куклу, но этого нельзя делать. Это игрушка Клеменси». Сын громко воет. Уроки бывают трудными. Он расстроен, но я знаю, что нужно остаться и помочь малышу пережить ситуацию. Я буду рядом, когда он усвоит этот важный урок. «Уилбур, мы не выхватываем игрушки». Наказания не будет, потому что Уилбур поступил нормально для ребенка. По методу СПУ сынишку пора успокоить. Для 2-летнего ребенка это довольно тяжелое испытание. «Я знаю, что тебе трудно, дорогой. Тебе действительно нужна была игрушка». Уилбур чувствует себя понятым. Он успокаивается и выжидающе смотрит на меня. «Клеменси, все в порядке, дорогая. Тебе же было так весело с куклой». Я беру Уилбура на колени, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Затем прошу Клеменси взглянуть на вещи с точки зрения Уилбура. «Уилбур, ты же умеешь говорить. Не скажешь ли Клеменси, чего ты хотел?» Крохотный мозг совенка Уилбура начинает работать. Малыш указывает на куклу и смотрит на сестру. «Я хочу игрушку». «Уилбур тоже хотел порадоваться, понимаешь?» — спрашиваю я дочь. Клеменси кивает. Теперь она видит в брате не угрозу, а расстроенного маленького мальчика. Мы учимся сострадать, и ее гнев уходит. Переходим к решению проблемы. «Клеменси, когда ты поиграешь, можно будет Уилбуру взять куклу?» Я не заставляю ее немедленно делиться. Конечно, я призываю к этому, но лишь ей решать, когда она это сделает и сделает ли. «Уилбур, пока ты ждешь, мы найдем чем заняться». Очень маленьким детям бывает трудно дождаться своей очереди поиграть. Но если мы им поможем, то позже они все-таки получат удовольствие. Мы также учим, что если желание не исполнилось, это не конец света. Уилбур был очень рад мамочкиной компании и быстро переключился на другую захватывающую игру. А еще он точно знал, что Клеменси отдаст игрушку, как только наиграется сама. Спустя 15 минут так и случилось. Лора Маркхэм и Нэнси Айзенберг — ведущие специалисты в области воспитания братиков и сестричек. Они говорят, что детей делают щедрыми опыт дарения и радость, которую мы чувствуем, когда о ком-то заботимся. Не заставляйте малышей отдавать игрушки против их воли. Иначе результат будет противоположным. Обида отобьет желание делиться. Итак, какой урок мы и дети извлечем из этой часто повторяющейся ситуации? Уилбур узнал кое-что новое. Можно плакать, но плачем не добьешься желаемого. Плакать даже здорово, ведь мамочка всегда рядом, чтобы помочь. Мир не рухнет, если посидеть и подождать своей очереди. Это начало саморегуляции. Как хорошо, что Клеменси все-таки поделилась. Можно было бы взять другую игрушку и даже получше, но сестра очень мила и показала это. Пришлось немного подождать, но настроение отличное. Со временем Уилбур научится спрашивать, а когда можно будет взять игрушку? В каких-то случаях сестра с радостью поделится, но иногда, возможно, придется подождать. Так или иначе, все будет хорошо. Точно такой же опыт получила Клеменси. Она знает, что желанная игрушка может оказаться у Уилбура и придется подождать, пока брат поиграет. Клеменси сделала новые для себя выводы. Мама всегда рядом и понимает ее чувства. В конфликте можно попросить помощи у мамы. Это лучше, чем драться. Делиться приятно. Корни душевной щедрости укрепляются, если проявленная доброта получает отклик. Обратите внимание ребенка на благодарность и другие теплые чувства ближних. Так вы вдохновите его на хорошие дела. Он станет искренне щедрым и отзывчивым. Такого результата вы не добьетесь, заставляя делиться из-под палки. Я предлагаю беспроигрышный метод, который сделает отношения братиков и сестричек добрыми и прочными. Поощряйте подрастающих детей аргументировать просьбы, учиться самостоятельно решать конфликты из-за игрушек. Семейный договор — замечательный запасной вариант решения этой проблемы. Вот выдержка из нашего семейного контракта. Если несколько человек хотят чего-то одного, мы организуем очередь. Дождавшийся своей очереди сам решает, сколько времени он будет пользоваться этим предметом. Нельзя держать у себя вещь дольше одного дня. Когда приезжают гости, мы убираем по-настоящему ценные игрушки, которыми трудно делиться. И так далее. Обговорите детали и зафиксируйте семейные правила, с которыми все согласны. Так вам будет легче решать более сложные вопросы. Один из них — как быть с подарком на день рождения? Могут ли с ним играть другие дети или он неприкосновенен? Отличный способ развить мудрую сову у ребенка — обратить внимание на последствия его действий. Моя дочь однажды заявила, что все подарки на день рождения принадлежат ей и только ей. Сын согласился и сказал, что к его подаркам это тоже относится. Но однажды Уилбуру подарили блестящий световой меч, и решение Клеменси обернулось против нее. Пришлось пересмотреть контракт, и Уилбур получил во временное пользование нового игрушечного щенка сестры. Дети нарисовали на листе с договором подарок с бантиком, и Клеменси переписала правила. Было «подарками на день рождения не делятся», стало «подарками на день рождения отныне делятся». Не ждите, что все наладится как по волшебству. Когда вслед за первенцем появляются другие дети, родители узнают, сколько огорчений может вместиться в один день. Ловите каждый удобный случай, чтобы помогать малышам находить беспроигрышное решение, которое устроит всех. Скорее всего, вам придется подождать результатов. Вы столкнетесь с проблемой бесчисленное множество раз. Но однажды услышите, как дети спокойно обсуждают ситуацию вызывавшую прежде ссоры и море слез. И они договорятся без единого грубого слова. Да, это возможно. Второе. Агрессия и драки. Если малыш почувствует угрозу со стороны другого ребенка, может сработать защитный инстинкт. Агрессия возникает из-за страха. Гнев — это допустимая, истинная эмоция. Но насилие всегда под запретом. Мы хотим, чтобы дети контролировали свое поведение и не решали проблемы физически. Здесь нужна практика, так что моментальных перемен не будет. Используйте семейный контракт, пополняющий 10-минутки и СПУ. Скажите, что видите, подтвердите, успокойте. Так вы поможете детям перейти к более сложной форме общения, где слова значат больше пинков, толчков и ударов. Но что делать, если маленький бабуин сопротивляется? Давайте рассмотрим типичную ситуацию. Клеменси сломала башню из лего, которую Уилбур строил все утро. В отчаянии он ударил сестру, и они оба прибежали ко мне в слезах. В этом случае СПУ поможет не только признать гнев Уилбура, но и помочь ему направить эмоции в нужное русло. Итак, я слышу крики и вижу двух сердитых человечков. Что произошло? Вы не хотите доходить до абсурда, словно прыгая в кроличью нору и разбираясь, чья это вина и кто что сделал. Но вы должны понять переживания детей и признать их. Значит, вам нужно выяснить, что же происходит. Пусть оба выговорятся. Итак, Уилбур, что же стряслось? Клеменси разрушила мою башню из лего. Клеменси сломала твою башню, и ты рассердился. Да, вижу. Это правда очень обидно. Она была такой высокой. Клеменси, теперь ты расскажи, что случилось. Он мне так надоедал, что я сломала башню, а он меня ударил. Значит, Уилбур раздражал тебя. Ты сломала башню, а он тебя ударил. Мне жаль. Давай я посмотрю, где у тебя болит. Я не принимаю чью-либо сторону. Я по-прежнему говорю только то, что вижу и слышу. Успокоив чувства, я пока останусь с ребенком, который пострадал физически. Я вижу, вы оба расстроены. Уилбур, мне нужно посмотреть, в порядке ли Клеменси, а после я приду к тебе. Когда мы поговорим о случившемся, дети смогут поразмыслить о причинах этого неприятного случая. Каждый знает, что его услышали. Как только он успокоится, мы разберемся в ситуации и найдем решение. Я помогу сыну и дочери понять и отрегулировать эмоции, которые вылились в скандал. Я попросила каждого взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. А еще предложила в будущем искать иные пути решения конфликта. Когда Уилбуру не было еще и 3 лет, я при нем громко спрашивала дочь. «Клеменси, как ты думаешь, почему Уилбур так рассердился?» Я предлагала ей посмотреть на Уилбура, прочитать его поведение или выражение лица, чтобы она поняла, что его расстроило. Я просила Уилбура пожаловаться. «Уилбур, ты можешь сказать Клеменси, почему ты сердит?» Или напоминала. «Уилбур, ты знаешь, что у нас есть правило не бить? В этом доме нельзя драться. Ты не можешь ударить Клеменси. Если ты не в силах выразить чувства словами, то найди маму, хорошо?» Вы, как и я, не хотите, чтобы дети обижали друг друга. Но что делать с сильными физическими импульсами? Как помочь маленьким бабуинам использовать слова, а не кулачки? Мы должны позаботиться о том, чтобы их энергия расходовалась безопасно. Психологический инструментарий. Советы и методы. Сила подушки. Малыш вынужден сперва действовать, а потом думать. Его поведением руководят ящерица и бабуин. Их цель — выживание, поэтому при ощутимой угрозе они убегают или нападают. Чтобы помочь ребенку, нужно научить его безопасно и правильно выпускать пар. Наказание — ошибочный путь. В этом случае негативные чувства малыша копятся и усиливаются. Агрессия растет, и он, скорее всего, пустит в дело кулаки, когда взрослых не будет рядом. Нам непременно нужно узнать основную причину агрессивного поведения. Иначе мы не поможем ни им, ни себе, ни другим членам семьи. Мы с детьми начали с того, что давали эмоциям имена. Вспомните 4 главу. Мы признали, что гнев допустим как ответ на обиду. Но нужно подумать, как выразить чувство уместно и безопасно. Я хотела, чтобы ребята обходились без пинков и подзатыльников, держали себя в рамках, поэтому спросила их обоих об альтернативе. Как вы могли бы выразить гнев без побоев? Уилбур ответил: «Я мог бы побить подушку». Это довольно умный способ. Он действительно помогает снять стресс. Поэтому я с энтузиазмом дала сыну подушку и предложила с ней подраться. Напряженная ситуация стала комичной. Уилбур нашел свой, причем разрешенный, способ выплеснуть накопившееся чувство. Он усвоил, что запрещен не гнев, а жестокие формы его выражения. Со временем Уилбуру приходилось все реже бить подушку, потому что он научился решать конфликты с помощью слов. Если дети чувствуют, что их видят, слышат и что их эмоции понятны, то можно двигаться дальше, чтобы найти решение. В описанной ситуации с башней из Лего я убедилась, что Клеменси не получила травму, а затем поощрила командную работу. Давайте все вместе возведем еще одну башню, еще выше. Отметим главное, что можно извлечь из обмена мнениями. Каждый чувствует, что его услышали. Чувства признаются и подтверждаются. Это помогает успокоиться и взять эмоции под контроль, регулировать их. Мы понимаем, что можем исправить ситуацию, восстановить башню. Если что-то случится снова, дети могут обратиться ко мне за помощью. Вместо кулаков можно использовать слова и сказать: «Я злюсь». Чтобы закрепить успех, попросите детей добавить в семейный договор строчку о запрете драк. Клеменси покрасила в красный цвет ладошки свою и брата. Ребята сделали отпечатки на бумаге. Под ними дочь написала: «Не бить». А еще мы нарисовали башню и зачеркнули ее. Это напоминание о том, что нельзя портить чужие вещи, как бы мы ни злились. Вместо того, чтобы осуждать детей за вспышки гнева, помогите найти альтернативный способ выразить сильные чувства. Выходом может быть бой с подушкой, звездные прыжки или сальса-шими. Так мы развиваем мудрую сову, которая отвечает за выражение чувств словами. Отличный навык не только для детской, но и для взрослой жизни. Маловероятно, что вспышки гнева или пинки прекратятся в одночасье. Но каждый раз, заметив ссору, разбирайте ее и ставьте точку. Как я уже сказала, решение проблемы потребует массы времени и энергии. Но верьте, что они будут потрачены наилучшим образом. Моя работа с Уилбуром была довольно долгой, но однажды я поняла, что справилась. В тот день я позвонила домой с работы. Трубку взял сын и сказал: «Мамочка, папуля сердится, потому что Клеменси не слушается. Ему нужно побить подушку». Третье. Гиперактивность. Мой друг Мэтью пишет: «У меня близкие по возрасту дети. Сын начал самоутверждаться за счет старшей сестры. Взаимная досада очень сильна. То они гоняются друг за другом, то выясняет, кто нажмет кнопку лифта или будет сидеть рядом со мной. Такое соперничество может легко привести к драке. Трудно проследить за детьми и разрешить их спор, особенно если я не видел ссору. Дети всегда будут искать свое место в стае. Ранее я уже говорила, что пол, темперамент и разница в возрасте — это факторы, определяющие остроту соперничества между братьями и сестрами. Если мальчики близки по возрасту, то самоутверждаться будет младший. Он попытается прощупать почву, понять, кто и почему становится вожаком стаи. Описанное Мэтью поведение понятно, но явно нежелательно. Оно может стать причиной не только переживаний, но и травм. Так что же делать? Во-первых, подумайте, действительно ли детвора дерется из-за кнопки лифта, или же кому-то из малышей не хватает внимания мамы, папы. Заметив, что один ребенок пытается доминировать над другим, вспомните, что усвоенные в детстве модели поведения могут остаться на всю жизнь. Так, один ребенок, взрослее, по привычке будет решать проблемы с применением силы, а другой свыкнется с ролью жертвы и будет всем во всем уступать вопреки собственным интересам. Если один ребенок контролирует другого, особенно в отсутствии взрослых, то чаще всего это говорит о неуверенности. Научите малыша верховодить без негативных последствий. Здесь поможет игра, вспомните 11 главу, и особый час героя из 10 главы. Так контроль перейдет к ребенку. Он почувствует себя главным, будет командовать, направлять события по своему усмотрению. В итоге его уверенность станет не напускной, а подлинной. А уверенный в себе человек адекватно воспринимает необходимость иногда в чем-то уступать. Тем малышам, которые заняли пассивную позицию и не отстаивают свои интересы, нужно помочь обрести собственный голос. Затем обязательно подбодрите ребенка. Посоветуйте, как обозначить границы для доминирующего брата или сестры. Контролер должен знать, что приемлемо, а что нет. Решение проблем. Работа в команде — это отличный способ сгладить остроту соперничества и воспитать мудрых сов. Она преподает детям ценный урок. Всегда можно все исправить и разобраться с любой проблемой. Что бы ни случилось, попросите детей найти беспроигрышное решение, которое всех устроит. Если они очень злятся друг на друга, сначала успокойте их. Теперь сфокусируйтесь на том, какой урок можно извлечь из ситуации. Об этом бесполезно говорить, если все на взводе. Но когда дети успокоятся, вы увидите, что бабуинчики прислушиваются к совятам и даже подчиняются им. Самое время спросить детей, что мы можем сделать для разрешения ситуации. После инцидента с башней Лего я спросила детей, как же нам поступить. Клеменси выпалила: «Выгнать Уилбора из дома!» Мы сидели на полу втроем. Я улыбнулась и сказала: «Хорошо. Это одно из решений». Я взяла три игрушки и сказала: «Давайте представим, что это мы трое». Одну игрушку я положила подальше от всех со словами: «Это Уилбур». Затем я обратилась к сыну: «А ты что посоветуешь?» «Прогнать Клеменси из дома». Я переложила другую игрушку в дальний угол комнаты и сказала: «Теперь вы оба не дома. Есть другие решения». «А вдруг мы сможем не драться?» — задумался Уилбур. «Это будет очень хорошо», — заметил я с улыбкой. «Тогда все останутся дома. Но как вы удержитесь от драки?» «Мы можем прийти к тебе», — вспомнил Уилбур. «Или используем слова, чтобы разобраться». «Прекрасные решения», — сказала я, сияя. Заготовьте список возможных вопросов. Его можно пополнять после каждой конфликтной ситуации. Заранее известный сценарий все упростит. Вот примеры таких вопросов. Что случилось? Я вижу двух сердитых человечков. Давайте-ка вы по очереди расскажете маме, папе, что случилось. Чем я могу помочь? Давайте вместе примем решение. Что еще можно предпринять? Помните о методике СПУ. Скажите, что видите, подтвердите, успокойте. Если вы держите в уме сценарий и помните СПУ, то будете готовы к детским ссорам. Извинения. Принуждая ребенка младше 3-4 лет извиняться, вы ничего не добьетесь и не решите проблему. Мудрая сова действительно начинает выходить на связь, как говорит об этом доктор Брюс Перри, примерно в 3 года, но в этом возрасте осознанность только формируется. Благодаря разуму мудрой совы мы различаем добро и зло, переживаем нравственные чувства. Именно их мы хотим привить детям. И добьемся цели, если начнем с воспитания их пушистенького совенка. Вынужденное покаяние ничего не даст. Признание неправоты имеет смысл только если малыш искренне сожалеет и действительно хочет извиниться. Предлагаю подумать, как мудрая сова поддержит желание малыша извиниться, если он кого-то обидел. У нас, взрослых, те же проблемы. Чтобы сожалеть о своих поступках, нужно точно знать, что они кого-то расстроили. Для этого нужно сочувствовать другому человеку. Вы действительно искренне и легко извиняетесь? Все знают, что иногда для этого нужно настоящее мужество. Вот почему мы хотим помочь детям развить сильное и объективное самосознание. Извиняясь, они не должны чувствовать себя раздавленными. Пусть честно и искренне признаются в своих проступках, не опасаясь страшных последствий. Правильное воспитание помогает детям расти отзывчивыми и сострадательными. Если они научатся ставить себя на место другого человека, извинение не будет проблемой. Если мы, родители, способны признать свою вину, то, подражая нам, дети станут такими же. Всему свое время. У детей младше 5 лет я советую развивать сочувствие примерно так. Посмотри на брата. Как он на тебя смотрит? Грустно. А ты понимаешь, почему он грустит? Потому что я его обидел. Да, что-то пойдет не по плану. Бабуинчик может быть слишком захвачен эмоциями, чтобы остановиться и оценить ситуацию. Но не прекращайте попыток. Обиженный или пострадавший малыш должен чувствовать, что вы признали и поняли его боль. Только в этом случае можно найти решение. Родители детей-соперников часто спрашивают, что поможет избежать ссор и воспитать друзей на всю жизнь? Самый простой ответ — вы поможете. Со временем, благодаря вашей поддержке, дети будут лучше относиться друг к другу, станут одной командой. Активно наполняйте эмоциональную чашу ребенка, и его тревоги будут утихать быстрее. Если малышу достаточно вашей любви, он не станет беспокоиться о том, кто вам более дорог, кого вы спасете первым из горящего дома. Причина детских страхов и связанного с этим нежелательного поведения — дефицит нашего внимания и близости. Зная это, мы поймем, насколько нужны нашим дочуркам и сынишкам, чтобы направить инстинкт соперничества в приемлемое русло. Совиные премудрости. Соперничество между братьями и сестрами — естественное следствие эволюции. Признайте, что соперничество может вызвать сильное беспокойство, возможно, даже неосознанное. Если детям достаточно вашей любви и внимания, соперничество не принимает острых форм. Благодаря вашей поддержке дети — могут стать друзьями на всю жизнь. Всегда препятствуйте ссорам. Какие-то вопросы детского соперничества покажутся вам очень сложными, но вы можете помочь. Станьте главным препятствием для ссор. Ваше участие наладит взаимное понимание и поддержку между детьми, даже если они разного возраста, пола и темперамента.